чтобы почтить Тебя и сказать спасибо за Твою смерть, за Твои страдания. Спасибо за то, что Ты умер и воскрес на третий день. Спасибо за то, что верой в Тебя мы имеем жизнь вечную, Боже, в Сыне Твоем Иисусе Христе. Господь, благодарим Тебя за вопрос жизни и смерти, который Ты решил, Господь, для нас. Ты даровал нам жизнь. Ты умер за наши грехи, чтобы мы жили с Тобою. Боже, мы благодарим Тебя за Твое благоволение. Мы любим Тебя, мы славим Тебя. Аллилуйя. Аллилуйя. Боже, мы благодарим Тебя. Аллилуйя. Давайте мы в знак того, что мы принимаем Божью благодать, сделаем вот так руки перед собой. Просто еще помолимся. Когда нам что-то дарят, дают подарок, мы простираем руки. И сейчас, когда мы пришли в Дом Божий, Господь хочет встретиться с нами и одарить нас своей благодатью. Боже, мы благодарим Тебя. Приди, Дух Святой. Господи, мы принимаем Твои дары. Господь, мы принимаем сегодня Твое тело и Твою кровь, Господь, Твои святые дары. Спасибо Тебе. Ты вкусил смерть за нас. Ты даровал нам жизнь. Приди, Дух Святой, наполни каждого из нас. Господи, мы нуждаемся в Тебе. Мы любим Тебя. Мы благословляем Твое святое имя. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Приди, Дух Святой. Господь, я прошу Тебя за каждого из нас. Боже, даруй нам сегодня встретиться с Тобою, быть измененными Твоей благодатью. Боже, пусть Твое Царствие сегодня придет, расширится в нашей жизни, в наши взаимоотношения, во взаимоотношениях с семьей, Господь, с нашими родителями и с детьми, Господь, с ближними и дальними. Боже, пусть Царствие Твое придет в наши работы, Господь. Боже, где бы мы ни были, Господь, пусть Твое Царствие придет, и да будем мы, Господь, носителями, распространителями Твоего Царствия, светом этому миру и солью земли. Мы благодарим Тебя за Твою жизнь. Мы просим Тебя, Дух Святой, сойди на нас, освети нас, очисти нас сегодня, омой своей святой кровью и дай приобщиться, Господь, к Тебе во имя Иисуса Христа. Весь народ да скажет, и весь народ воздаст славу Господу. Аллилуйя! Спасибо огромное! Аллилуйя! Слава Богу! Поприветствуйте кого-то рядом с вами и, пожалуйста, присаживайтесь. Рад всех видеть. Сегодня мы примем святое причастие. И нашим текстом сегодня будет о причастии. Что такое причастие? И причастие – это место встречи с Богом. Нашим местом Писания, которое мы прочтем текстом, будет Евангелие от Матфея, 11 глава с 28 стиха. Евангелие от Матфея, 11 глава с 28 стиха. Хорошо быть в Доме Божьем, молиться, поклоняться Ему. Аллилуйя. Евангелие от Матфея, 11 глава, с 28 стиха. Христос здесь говорит нам: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Отец Небесный, мы просим Тебя, говори нам через Твое Слово, Священное Писание, во имя Иисуса Христа. Боже, дай нам слышать, Господь, что Твой Дух Святой говорит нам сегодня, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Я коротко поделюсь Словом Божьим, и мы примем сегодня тело и кровь Иисуса Христа. Что такое причастие? Причастие – это место встречи со Христом. Знаете, наша жизнь похожа, не то, что похоже, она напоминает метро московское. Мы бежим, куда-то мы едем, куда-то надо ехать, мы торопливо проходим, переходим переходы. И в пятницу я был в метро, и там какую-то новую станцию открыли, и там в переходе такая табличка: место встречи здесь, с кем-то, с кем вы договорились встретиться. Вы знаете, я был в другом городе, я был, однажды был в Лондоне, тоже в метро, и мой друг, пастор, с которым туда приехал, он в метро заблудился, он 3 часа по метро лондонскому блуждал, потерялся там. Знаете, мы также в жизни можем заблудиться и потеряться, но у Бога есть место встречи для нас, где Он ждет нас. У Него есть на каждой станции, на каждой нашей остановке есть место встречи. И что такое причастие? Причастие – это место встречи, где мы можем остановиться, где Господь нас ждет. Он хочет встретиться с нами, Он хочет показать нам дорогу. Может быть, мы на кольцевой сели, у нас жизнь по кругу ездит. Все по кругу, все одно по одному. И ты уснул в этом вагоне, и ты уже давно там спишь, и от тебя уже пахнет. Знаете, причастие – это место встречи с Господом. Мы можем остановиться, и Господь хочет дать нам понимание, куда ехать. Он хочет поговорить с нами. Сегодня мы останавливаемся, чтобы встретиться с Богом. Это место встречи. Второе, что означает причастие? Причастие означает покой. Для чего Господь встречается с нами? Послушайте, Он назначил встречу с нами. Мы часто, знаете, долгое время в моей христианской жизни у меня было такое отношение, что я Бога ищу, я к Богу взываю, я кричу Ему, и Он наконец-то, а я отвлек Его внимание, Он там где-то в Колумбии или в Америке пробуждение делал, или был занят, там миры творил какие-то, потом раз на меня отвлекся, а, Алексей, что хотел-то? Я такой, ой, Господи, так неожиданно, что Ты ко мне обратился, я уже забыл, уже ничего не надо. Он такой, ну ладно. Вот такого нет, знаете, что мы отчаянно пытаемся привлечь внимание Бога, а Он занят, занят, занят, занят, занят, занят. Все скорее наоборот. В Луке 15 главе притча о блудном сыне написано, что когда блудный сын, а мы эти блудные сыновья и дочери, он ушел, отец ждал. Отец ждал сына, и когда он увидел сына издали, побежал ему навстречу. Иисус ждет тебя. Поймите, Он ждет тебя. Он создал нас со свободной волей. В этом наша и большая радость, и большая проблема, потому что в свободной воле мы можем прийти к Нему, а можем не приходить. Мы выбираем каждый день. Но Иисус ждет тебя. Он ждет, Он хочет встречи с тобой. Он ищет тебя. И в той же Луке 15 главе сказано, что Он разыскивает, Он ищет, Он разыскивает потерянную овцу, которая одна отбилась от стада. Он сравнивает себя с женщиной, которая потеряла из 10 монет одну, она метет, ищет эту монету, находит. Он сравнивает себя с отцом блудного сына, который ждет блудного сына. Бог ждет тебя. Бог хочет встречи с тобой. Скажи, Бог хочет встречи со мной. Скажи, Господи, помоги мне изменить взгляд мой на Тебя, что Ты ждешь встречи со мной. И знаете, с чем Он ждет нас? Он хочет дать нам покой. Причастие – это место встречи с Богом, но также причастие – это место покоя. В Ветхом Завете Бог говорит, остановитесь и познайте, что я есть Бог. Иисус здесь говорит, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я что? Я успокою вас. Вы знаете, это слово «покой» здесь встречается два раза. Он говорит, возьмите иго мое на себя, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Я преподавал в семинарии, и нам нужно было переводить с греческого языка слово «мир» или «покой». Вы знаете, что оказывается, в еврейском языке, в Ветхом Завете, когда мы находим слово «мир», у нас, ну, мир в смысле покой, безмятежность. Вот у евреев, у них 12 разных слов, которые у нас переведены одним словом «мир». 12 разных слов. А мы все одним словом «мир» перевели. Ну, мир или иногда покой. Вы знаете, что у Божий мир, Божий покой, или вот слово «шалом», на иврите «шалом», он имеет столько граней, столько оттенков. Мир, вот мир, финансовый мир, спокоен. Ты вот думаешь о финансах, думаешь, ха, Господь, ты спокоен, Бог позаботится. Аминь. Мир, думаешь о детях, у тебя мир по отношению к детям. Господь, ты любишь моих детей, я люблю, я делаю все, что могу, но ты мои прорехи в воспитании, ты закрываешь, ты учишь моих детей заповедям твоим. Ты знакомишь детей моих с собою. Знаете, мир, он многогранен. Вот у нас одно слово «мир», но как вот в иврите «шалом» – это 12 разных оттенков мира. Сегодня во время причастия, что такое причастие? Я верю, Господь не только ждет встречи с тобой, Он ждет встречи, чтобы одарить тебя своим миром, покоем. Он хочет, чтобы ты был в покое. Я пару лет назад зашел на один сайт православный, и там писалось о покое. И он говорит, что человек, обретший полный покой в Боге, называется покойником. Полный покой в Боге, говорит, успокоился от всех дел своих покойник. Кто из вас хочет иметь полный покой в Боге? Вот, полный. Полный. Ну, как-то вот хочется, но при жизни, при жизни. Иисус говорит, послушайте, придите ко мне. Мы сегодня, время причастия, это время встречи. Встречи с Господом. Послушайте, встреча с воскресшим живым Христом. Само причастие – это тело и кровь Иисуса Христа. Мы принимаем хлеб и вино. Мы молимся, чтобы Дух Святой сошел на них и сделал для нас кровью и телом Иисуса Христа. И причастие, оно напоминает нам Иисуса, Его смерть, пролитую кровь на кресте, тело, ломимое за наши грехи. Причастие напоминает нам, почему мы спасены, почему возможно наше спасение, что вернуло или кто вернул нас, какая цена была заплачена, чтобы мы имели жизнь вечную. Причастие – это воспоминание, причастие – это место встречи с воскресшим Христом. И причастие – это место одарения божественным шаломом, миром и покоем. Я сегодня специально, у меня не длинной проповеди, мы будем принимать причастие, но я хочу, чтобы мы каждый сегодня остановились и приняли от Христа шалом, приняли мир. Бог хочет успокоить тебя, просто дать тебе мир и покой, просто заверить тебя. Римлянам 5 глава 1 стих, там сказано, «Итак, оправдавшись с Богом, мы, итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом». Мир. Христос, смотрите, перед своей смертью, во время последней вечери, Он говорит ученикам, «Мир мой оставляю вам, шалом мой оставляю, мир мой даю вам, не так, как мир дает, мир мой оставляю вам». Через несколько глав, когда Христос воскрес, является ученикам, первые слова, которые Он говорит, «Мир вам», сказав это, дунул на них и говорит, «Примите Духа Святого». Последние слова. Он говорит, «Мир оставляю вам». Воскрес Иисус, говорит, «Мир! Мы имеем мир с Богом». Послушайте, мир с Богом, мир с самим собой. Тебе не нужно сейчас ковыряться в себе, думать, какой я плохой, какой я ужасный. Да, ты был плохим, ты был ужасным. И без Бога мы все ужасны, плохие. Но Бог пришел в нашу жизнь. Бог осудил грех в твоей жизни, но тебя Он любит. Он пришел жить в тебя. Он сделал тебя храмом Святого Духа. И сегодня причастие, послушайте, когда мы едим физические, или когда мы едим физическую пищу, хлеб, продукты, этот хлеб, эта пища становится частью нас, растворяется, и человек есть то, что он ест, согласны? Но когда мы приобщаемся к телу и крови Христа, когда мы принимаем под видом этого хлеба и вина, мы принимаем тело и кровь Христа, послушайте, мы приобщаемся, мы становимся теми, с кем мы соединяемся. Мы соединяемся с воскресшим Христом. Ты соединен, скажи, я соединяюсь с воскресшим Христом. Это таинство, это тайна, но мы, послушайте, да, причастие, оно восставление, это Божий способ, Божья система, как очистить нас, очищение от тех грехов, от того, как мы ходим в этом мире, мы пачкаемся, но мы очищены, мы чистые внутри, но мы ходим в этом мире, мир в грязи, в грехе, мы пачкаем наши ноги об этот мир, и нам во время последней вечери Христос говорит, омытому нужно лишь только ноги омыть. Мы чистые внутри, мы омыты, но нам нужно только ноги омыть. И причастие, оно в оставлении грехов, но также оно в принятии, в соединении с воскресшим Христом. Послушайте, мы в причастии, мы соединяемся с воскресшим Христом. Мы становимся частью Его. Павел говорит, что вы соделались причастниками Христу. Не пища в данном случае становится нами, а мы становимся тем, кому мы приобщаемся. Мы приобщаемся к прославленному царю. Мы приобщаемся, мы становимся частью победителя. Христос победил смерть, мы становимся частью победившего смерть. Мы становимся частью Христа, который победил грех. Мы становимся, ты и я, скажи, я становлюсь частью Христа, который победил силы зла. Поймите, живой воскресший Христос, Он входит в нас, а мы в Него. Это величественная картина. Величественная картина. Мы становимся частью живого воскресшего Христа, прославленного Христа, Сына Божия, который удостоился сейчас. Он воскресший, Он сидит одесную Бога на небесах, по правую сторону Бога Отца. Мы причащаемся к царственному достоинству. Мы причащаемся к сыновству, к усыновлению. Поймите, мы... И это все реально, это духовно, но это реально. Это невидимый мир, но он реальный. Электричество, оно невидимо, но оно реально. Стоит приобщиться к розетке двумя пальцами, и ты взбодришься. Послушайте, сегодня мы соединяемся с воскресшим Христом, и Он одаривает нас своим покоем, своим миром. Причастие – это место покоя, место божественного шалома. Да, Бог дает нам свой покой, Он успокаивает наши души хорошей семьей, хорошими взаимоотношениями. Я так благодарен Богу. Сегодня просыпаюсь, жена у меня рядом жена лежит. Я думаю, Господи, спасибо тебе, у меня есть жена. Вот такое счастье. Я вспоминаю время, когда я мучился, когда был не женат. Это какое мучение искать жену, Боже мой. Это такой труд, это выбирать, молиться, искать. Та, не та. С одной начал говорить, она там, с другой, да Боже ж ты мой, лучше не жениться вообще. Потом отмучился, нашел и нашел правильную. Господи, спасибо тебе. Такой покой. Но даже жена, которая хорошая, замечательная, не может дать... Ну как, она подарок от Бога, но она не может дать полноту покоя, который дает Бог нам. Природа. Сейчас мы на шашлыки идем. Природа и шашлык сильно успокаивают. Знаете, сильно успокаивают, очень хорошо успокаивают. Умиротворяют, утешают, особенно братьев. Но и эти подарки, эти дары от Бога не могут заменить нам тот божественный мир, божественный шалом, который Христос одаривает нам, встречаясь с нами. И причастие сегодня – это момент встречи с Богом, момент встречи с Ним. В послании Евреям 4 главе Бог говорит, что мы входим в покой Его, мы уверовавшие. Уверовав во Христа, мы вошли в Его покой. Сегодня причастие, я прошу вас, чтобы, принимая причастие, когда мы возьмем хлеб и вино, вернитесь на место и стойте пред Господом. Просто вот будьте пред Ним и скажите: Господи, я сейчас принимаю Твое тело. Я становлюсь общником, частью Тебя воскресшего, прославленного. Но вы можете себе представить, вот великий Бог, Сын Божий, воскресший, и ты сейчас, ты вот этим причастием, ты частью Его становишься. И тогда Он через тебя, все, что Он, кем Он является, Он наделяет тебя этим. Он наделяет тебя этим. Христос тебе, это, поймите, христианская жизнь, это новая жизнь. Часто мы в причастии, мы сосредотачиваемся на покаянии, прощении грехов. Да, это, это правильно. Без причастия, без крови Христа наши грехи не могут быть прощены. Но когда наши грехи прощены, омыты, Бог говорит: ну а дальше, пойдем в жизнь со мною, в новую жизнь, в достоинство, в честь, в святость, в радость мою, в мой мир. Бог говорит: я хочу, чтобы ты в этом ходил, чтобы ты этим наслаждался, чтобы ты шел сегодня по улице, и у тебя ты был наполнен Божьим миром и покоем. Вышел на балкон своего дома, сказал: эх, ляпота. Посмотрел на щелковские очистные сооружения. С балкона мои друзья, они видны. И сказал: ах, ляпота, Господи, благослови их, чтобы они не пахли. Причастие – это место, где мы встречаемся с Богом, и это место покоя, где Бог одаривает нас своим покоем. Послушайте, и также причастие – это место научения. Мы встретились с Ним, со Христом. Он успокоил нашу душу, одарил нас миром. Мы успокоились. И потом, знаете, что Он хочет с нами, Он хочет, чтобы мы рассказали Ему о себе, рассказали, как у нас жизнь. Он садится с нами, чтобы вечерять. Вечеря – это ужин. Он садится за стол, чтобы кушать с нами. У нас, знаете, у нас собрание заканчивается, скоро здесь будет трапезная. Вот мы наверху покажем фотографии, как у нас там ремонт идет после собрания. Но здесь будет большая трапезная. Но... Потом будем по собранию сидеть, общаться, но даже вот, когда у нас воскресное собрание заканчивается или мужское собрание заканчивается, мы сидим на кухне, мы общаемся и общаемся с братьями, сестрами, делимся, говорим об этом, и рассказываем, и говорим, и говорим. Ольга приехала с Израиля, приехали с Муратом, и они она вот об этом говорит, а потом я делюсь, а у нас вот это произошло, Бог здесь тоже двигался. И, знаете, вот Иисус тоже хочет сесть с нами сегодня за стол. Поймите, вот эта трапеза, пусть она символичная, но это трапеза, это обед, это ужин, это совместный прием пищи, за которым Господь садится и спрашивает тебя: как у тебя дела? Как у тебя жизнь? Чем-то я могу тебе помочь. И ты честно расскажи Ему, как у тебя дела. Скажешь: ну же Бог же все знает мои мысли, волосы посчитал, зачем Ему говорить то, что Он знает? Послушайте, в общении с нами Бог решил как бы отказаться от всего, что Он знает о тебе, чтобы иметь возможность общаться. Общение подразумевает открытие, что-то интересное, новое. Ну, не так, что, ну, конечно, когда ты думаешь, Бог, ты все обо мне знаешь, что тебе говорить-то? Но Бог решил общаться с тобой так, как будто Он ничего тебе не знает. Он хочет услышать от тебя, как у тебя дела, что с тобой происходит, что ты переживаешь сейчас. Расскажи Ему. И потом Он расскажет тебе, как у Него дела, как Он проживал твою ситуацию. Потом Он поделится чем-то с тобой, и ты скажешь, Господи, так я что же могу прожить так, как Ты прожил? Я ж могу научиться от Тебя. Смотрите, Иисус говорит, придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня. Иисус говорит, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Господь хочет, знаете, время причастия – это время научения, когда Господь хочет что-то открыть нам, показать нам, как Он любит нас, что делать сейчас дома, что нужно твоей жене, что нужно детям сейчас, что в бизнесе нужно изменить, Господь скажет, а вот здесь смотри, а вот такая возможность, вот ты этим одарен, Господь скажет тебе, вот здесь возможность вот этим заняться, если хочешь, я тебя благословлю. Ну как, он Адаму говорил, послушайте, он Адаму говорил, Адам, когда сотворил его в Эдемском саду до грехопадения, Адам, вот вдоль этой реки пойдешь, там золото найдешь. Золото той земли хорошее. Бог сказал, золото мерзость такая, вообще блестящая, презренный металл, вообще гадость такая, не трогай его. Бог сказал, золото той земли хорошее. Потом говорит, вдоль этой реки, Адам, пойдешь, найдешь камень бдалах. Камень бдалах, из него делают парфюм. Бог знал, что сотворит скоро Еву, и Адаму нужно было натираться чем-то под мышками, чтобы не пахло. Бог показал Адаму, где золото, где парфюмерия. Иисус хочет научить тебя. В Хабаровске в 1997 году один бизнесмен полетел в отпуск. Перед отпуском Господь ему сказал, просто он был с Богом, Господь сказал ему, слушай, купи нас, вложи свои деньги, купи несколько вагонов обоев, обычные обои. Он такой, Господи, ну да ладно, вложил. Уехал в отпуск, кризис бахнул. Доллар вырос с 6 до 20, до 26. Приехал, а он стал миллионером, он эти обои продал по новой цене и разбогател, и поднялся. Причем Господь, послушайте, Он любит нас, ну скажешь, ну я не покупаю, мне нечего вкладывать. Ну, я тебе расскажу мою историю, когда был голодным, бедным студентом, семинаристом в Вильнюсе, и не было кушать ничего. И я сжигал тряпки промасленные на железнодорожной станции. И когда я их сжигал, Господь мне сказал, ты можешь взять эти тряпки и продать. И я, знаете, я взял эти тряпки промасленные и продавал. Вильнюс, печное отопление, старинный город. И Бог кормил нас, 6 человек, мы жили от продажи мусора. Скажи, бедный пастор, какое тяжелое детство у тебя было. Но дело даже не в этом. Послушайте, Бог заставил покупать у меня мусор, чтобы благословить меня, чтобы мы кушали. Мы 6 человек жили. Послушайте, сегодня причастие. Бог хочет встретиться с тобою. Он хочет дать тебе покой. Мы созданы для покоя, поймите. Мы созданы для покоя. Сегодня 7-й день. Бог сказал, 6 дней работай, 7-й день отдыхай. Успокойся от дел своих. Бог хочет дать тебе покой. И Бог хочет научить тебя сегодня сказать что-то, но ты поговори с Ним, просто расскажи Ему, Господи, у меня вот так и так, у меня вот такие мысли есть, Боже, что ты думаешь по этому поводу? И потом послушай Его. Вот когда вы примете, мы возьмем хлеб и вино, возьмем тело и кровь Христа, вернемся на место, постойте на месте, хорошо? Примите этот покой, поговорите с Господом, потом послушайте, пожалуйста, Его, что Он вам скажет. И вы знаете, для чего все это делает? Он, чтобы 30 стих в твоей жизни исполнился. Он, знаете, он говорит, что «Ибо иго мое благо, иго мое доброе, и бремя мое легкое». Он говорит, жизнь со мною, она не тяжелая. Жизнь с Иисусом не мучение, жизнь с Иисусом наслаждение. Вы знаете, во время своей земной жизни Иисус был помазан елеем радости более соучастников Его. Христос был радостным человеком, находиться с Ним было рядом приятно. Он был полон радости, полон жизни. И в то же время Он назван мужем скорбей. Его хотели убить неоднократно. Его искали убить иудеи за чудеса, которые Он сделал. Он умер на кресте за наши грехи. Он не прожил легкую жизнь, но Он был радостным в этой жизни. Вы знаете, я верю, Бог, когда мы встречаемся с Богом, когда со Христом мы встречаемся, Бог одаривает нас своим покоем. Он учит нас тому, что говорит нам что-то, показывает нам, мы Его ученики, с тем, чтобы нам наша жизнь, то, что мы делаем, наши обязанности, чтобы они были для нас благом, они становятся для нас благом, и христианская жизнь становится легче. Аминь. Аллилуйя. Итак, причастие, друзья мои, это место встречи со Христом. Сегодня это место встречи, обретения покоя. Аллилуйя. И Господь хочет чему-то тебя научить, чтобы тебе было добро, чтобы тебе было благо, чтобы жизнь твоя христианская, она стала легче. Аллилуйя. Давайте склоним головы и помолимся. Отец Небесный, аллилуйя, мы благодарим Тебя. Боже, мы благодарны Тебе за этот день. Господи, помоги нам остановиться, замедлиться, Боже, и остановиться. Часто в нашей жизни мы как в метро, Господи, мы бежим, торопимся, но у Тебя, Ты ждешь нас на месте встречи. Ты ждешь нас. Господи, сегодня мы пойманы Тобой, мы захвачены, мы обратили внимание на Тебя, стоящего и ждущего, стоящего у дверей наших сердец, и мы впускаем Тебя, Господи. Мы приходим к Тебе. Боже, мы эти труждающиеся, мы эти обремененные. Мы просим Тебя, Господи, дай нам взять Твое иго, Господь, дай нам научиться от Тебя, Твоей кротости, Твоему смирению. Дай нам найти покой сегодня нашим душам, Господи, ибо иго Твое благо, оно добро, Господь. Жизнь Твоя, Боже, то, что Ты приносишь в нашу жизнь, это благо, это добро, Господь. Это не приносит тяжесть, это не приносит осуждения. Боже, мы любим Тебя, мы славим Тебя. Приди, Дух Святой. Аллилуйя. Приди, Дух Святой. Давайте мы встанем. Аллилуйя. Господи, спасибо Тебе. Аллилуйя. Спасибо, Отец Небесный. Мы благодарим Тебя. Я знаю, что все, я вижу, аллилуйя, нас, все присутствующие, вы принимали Иисуса Христа Господом и Спасителем. Поэтому мы сейчас, мы перейдем к святому причастию. Мы вместе исповедуем апостольское исповедание веры. Но сейчас давайте все это время, я верю, уже Бог уже сейчас, Он что-то делает в наших сердцах. Мы уже сейчас с Ним встречаемся. Он уже говорит нам. Он дает нам свой покой. Аллилуйя. Да, прославляющие могут выйти. Пожалуйста, выходите. Аллилуйя. Он одаривает нас своим покоем. Поэтому давайте мы не спеша сегодня замедлимся, остановимся, встретимся с Ним. Давайте позволим Ему. Это Он успокаивает. Только Он. Давид говорит в псалмах: Боже, только в Тебе. Только в Тебе, Господи, успокаивается душа моя. Давайте позволим Ему успокоить наши души. Давайте позволим Ему научить нас. Послушаем, что Он скажет нам. Давайте мы скажем Ему о нашей жизни. Поговорите с Ним, как если бы вы говорили со своим лучшим другом. Аллилуйя. Давайте мы вместе исповедуем апостольский символ веры и скажем следующие слова. Ты кровью Христа, Господь, простил нам наши грехи. И причастие, послушайте, это место встречи с Богом, со Христом, когда Он наделяет нас своим покоем, и Он учит нас, как жить новой жизнью, жизнью вечной, здесь, на земле. Христос здесь сейчас, Христос среди нас. Давайте постоим пред Ним. О, Боже, спасибо Тебе. Господь, мы так благодарны Тебе, что Ты научаешь нас. Боже, мы приобщаемся к Твоему телу, к царственному достоинству, чтобы жить здесь, на земле. Боже, с достоинством, достойно Твоего небесного призвания. Мы приобщаемся, Господи, к Тебе, прославленному, воскресшему. Господь, мы приобщаемся к Твоей славе, чтобы являть Твою славу, чтобы быть прославленными здесь, на земле, прославлять Твое имя. Господь, Ты угодил Отцу Небесному, Ты исполнил волю Отца Небесного. Мы приобщаемся к Твоему благоволению, благоволению Отца. Бог, Отец, любит Иисуса Христа. Иисус угодил Своему Отцу. Мы приобщаемся сейчас к телу Христа, ко Христу. Мы приобщаемся к тому, что Бог говорит тебе: Ты угоден мне, Ты приятен мне. Я люблю Тебя. Я люблю